Краткі проповіді Чарльза Сперджена. Проповідь 344. И начали просить его, чтобы отошел от пределов их. Евангелие от Марка, 5 глава, 17 стих. Надеюсь, что ты не принадлежишь к тем людям, которые просят Иисуса уйти из их окрестности. Почему жители Гадаринской страны хотели, чтобы он ушел от них? Думаю, потому что они любили жить тихо и спокойно. Случилось большое несчастье. Свиньи бросились в море. Жители не хотели, чтобы произошло еще больше таких несчастных случаев. Этот человек, пришедший к ним, видимо, обладал необычайной силой. Разве он не исцелил бесноватого? Но они не хотели его. Они вообще не хотели ничего необычного. Возможно, эти люди хотели, чтобы Спаситель ушел от них еще и потому, что им был важен их бизнес. Выращивание свиней было грязным занятием. Как евреи, они не должны были заниматься этим. Возможно, они говорили, что не едят сами свиней, а держат их только для других. А теперь было потеряно все стадо. Хотел бы я знать, какую выручку принесли бы все эти свиньи своим владельцам? Начав подсчитывать свои убытки, владельцы поняли, что Спаситель должен уйти из их окрестности, иначе они понесут еще большие потери. Не удивляюсь, что люди, продающие, например, пьянящие напитки или занимающиеся каким-либо бизнесом, в котором они не могут зарабатывать деньги, не причиняя вреда другим, не желают, чтобы Христос пришел к ним. Может быть, некоторым из вас не хотелось бы, чтобы Господь услышал, как вы оплачиваете своих сотрудников. Боюсь, что если бы Господь зашел в ту или иную фирму, то муж сказал бы жене: «Возьми расчетную книгу и спрячь ее. Я не хочу, чтобы он увидел ее». О, дорогие друзья! Если у вас есть какая-нибудь причина, почему вам не хотелось бы, чтобы Господь Иисус застигнул вас врасплох, то я молюсь, чтобы Его Святой Дух убедил вас, как вы нуждаетесь в том, чтобы Он пришел именно к вам».